Глава 23, в которой прозвищем обзаводится уже Машек. Четверть метра в сторону, толчок краем щита, и Сергей, пробежав пару шагов, чтобы не упасть, уже в который раз получил тычок между лопаток. «Что с тобой, маленький варяг?» — сказал Харальд, когда Сергей остановился и развернулся. «Ты все время пытаешься меня обогнать и пересилить, но для этого ты слишком медлителен и слишком слаб. Не пытайся меня победить. Просто сражайся как можно лучше. Я же видел, ты умеешь быть рациональным и эффективным». Последние слова Ярл произнес по латыни. На словенский это переводилось как «разумный» и действенной, но по латыни было точнее и не вязалось с образом Харальда Ярла. Так говорил Ромей, который учил Ярла своему искусству там, в Константинополе, догадался Сергей. Догадался, потому что именно эти слова использовал другой Ромей, тот, которого Сергей когда-то нанял обучать имперскому фехтованию себя и старшего сына. Сергей Иванович Духарев оказался не слишком успешным учеником, а вот Артем все схватывал на лету и даже превзошел учителя. В последнем, впрочем, Сергей не был уверен, подозревал, что Ромей соврал, чтобы увеличить премиальные. «Ты прав, Ярл!» Сергей воспользовался остановкой, чтобы расслабиться и перевести дух. «Харальд прав. Проблема в отвратительном чувстве беспомощности». Разница в классе между ними была настолько велика, что Сергею казалось, он сражается с мраморной колонной, даже с гранитной. Собственная беспомощность злила, а злость растормаживала гормоны и толкала на безрассудство. И тут же прилетала ответка, не сказать, что очень болезненная, но чертовски обидная. Ну-ка вспомним, чему учил когда-то Ромей-фехтовальщик. Шажок, еще шажок. Выход на оптимальную для атаки позицию, ложная атака внутри ложной атаки, финт в финте. У Артема такие штуки получались прекрасно. У воеводы Серегея не очень, слишком большой и медленный. Но теперь-то Сергей не такой, в смысле, не такой уж большой. Если попробовать... «Бей меня!» — скомандовал Ярл, открываясь. «Дзиньк!» — закругленное жало учебного меча воткнулась в живот шагнувшего вперед, подставившегося Харальда с такой силой, что Сергей отбросило на полметра. Ярл крякнул, прочувствовал удар даже сквозь кольчугу и стеганный поддоспешник, и тут же рубанул, не стесняясь, сверху. Да так быстро, что Сергей еле успел косо подставить щит и на чистом рефлексе начать полуповорот ухода с линии. Нет, уклониться он не успел, но все равно вышло неплохо. Клинок скользнул по щиту, добавив поворот инерции, и Сергей впервые за все время учебного поединка оказался в выигрышной позиции. Слева и немного позади Ярла. Но воспользоваться не получилось. Толчок щитом, и Сергей полетел на траву, выронив собственный щит. Падение, кувырок, приход в стойку. Харальд не атаковал. «Похоже, среди твоих учителей тоже был Ромей», — заявил Ярл. «Но не слишком хороший». Он сунул меч в ножны, уронил щит и расстегнул ремешок шлема. «Или ты был не слишком хорошим учеником». Харальд стащил с головы шлем вместе с подшлемником и с наслаждением поскреб голову. «Я был тогда не таким, как сейчас», — ответил Сергей чистую правду. «Думаю, в этом дело». «Если так, то я могу тебя подучить», — сказал Ярл, избавляясь от брони. «Вопрос. Что я получу взамен?» Сильный вопрос. Что он, мальчишка, может предложить такому, как Харальд? Что, кроме своего меча, чью незначительную стоимость Ярл только что с блеском доказал? Сергей тоже стянул шлем, встряхнул головой. «Сейчас бы в море». «Взамен?» «Ладно, Ярл, ты же человек средневековья. Вдобавок, берсерк. Потустороннее для тебя студенное море, от которого отделяет лишь деревянная шкура морского дракона». Сергей дождался, когда Харальд встретится с ним взглядом, выдавил из себя дерзкого мальчишку. Теперь из глазниц отрока на Нурмана глядел не 14-летний пацан Варт, а князь-воевода Серегей, политик, полководец, личный знакомый императоров, спафари империи и первое лицо торгового дома, чьи пути накрывали всю Европу и здоровенный кусок Азии. «Взамен, Харальд Ярл, я предлагаю тебе дружбу». Ярл офигел. Иначе не назвать. У него даже челюсть отвисла. Но в следующую секунду он уловил посыл. Он увидел. Сергей не знал, что именно увидел бывший варанг Василев Сарамеев, но вопрос, который он задал, Сергея изрядно удивил. «Есть ли у тебя родители, дерзкий?» «Нет», — растерявшись, ответил Сергей, но тут же исправился. «Их нет в этом мире, Ярл». «Я так и подумал». Харальд энергично кивнул. «Так и подумал». Он плюнул на ладонь и протянул руку Сергею. «Мы договорились». Сергей любил воду. Всегда. Даже ледяную Белозерскую осенью и весной. Но теплое, черное — это нечто. А особенное наслаждение — скинуть пропотевшее жаркое шматье и прямо в море. Добрая половина нурманского воинства наслаждалась. Недобрая, вернее, невезучая, занималась делом. Техосмотр кораблей, приготовление пищи, охрана стоянки. Вряд ли кто-то из местных рискнет напасть на этакую силу, но порядок есть порядок. Среди невезучих оказался Машек. Егри поставил его в дозор до полудня. Он бы и отроку Варту дело нашел, если бы того не забрал Харальд. Пока Сергей паковал броньку и раскладывал одежду так, чтобы ее прогревало солнышко, Харальд уже был метрах в 100 от берега. Ярл не спешил, но все Нурманы в воде, как тюлени, могут запросто проплыть километр-другой, причем не в теплой черноморской водичке, а в студеной Балтийской или Североморской. Сергей старался не уступать. Умение плавать жизненно необходимо тем, кто ходит по морю на деревянных корабликах. И не только ходит, но еще и сражается. Матерый Нурман не утонет даже в кольчуге. По крайней мере, сразу не утонет. В общем, плавали северяне так, что тягаться с ними Сергей при его нынешнем телосложении мог только за счет правильной техники. Но с техникой у него и в прошлой, и в этой жизни было все в порядке. 100-метровку кролем он без проблем проплывал за минуту с небольшим. Однако, чтобы догнать Харальда, потребовалось куда больше времени. Приходилось маневрировать, чтобы не врезаться в кого-нибудь из купальщиков. Да и Ярл тоже не стоял на месте. В общем, догнал его Сергей уже метрах в 300 от берега. Да и то лишь потому, что Харальд решил посоревноваться с таким же здоровенным норегом Вестфолдингом. И победил. Причем не по скорости, а притопив конкурента. Норег, впрочем, тоже очень старался утопить Ярла, но проиграл. И теперь покачивался на волнах бородой кверху. Дышал. Победитель же обнаружил рядом Сергея и поприветствовал. «Ба! А я думал, вы, варяги, плаваете, как новорожденные котята!» «Да ну! А ты обгони котенка, Ярл!» — звонко крикнул Сергей. Рискованное заявление, учитывая, как именно викинги выясняют, кто плавает быстрее. Но мальчишка в очередной раз взял верх. Оставалось надеяться, что Харальд не станет его топить. Ну, или не догонит. Вряд ли побега над Норегом была легкой. Поначалу все шло неплохо. Сергей даже выиграл метров 50. Но потом сказалось отсутствие систематических тренировок. Дыхалки хватало, но мышцы начали уставать от непривычной нагрузки. Особенно ноги. Сергей сменил стиль, перейдя с кроли на баттерфляй, куда более энергозатратный, зато задействующий другие группы мышц. Переход позволил Сергею продержаться еще какое-то время, а потом... Сергей не понял, что произошло. Две темные торпеды всплыли откуда-то снизу и вытолкнули его на поверхность. Ощущение упругого, гладкого, резина возникла в памяти забытое слово, под ладонями. Сергей рефлекторно ухватился за жесткие вертикальные лопасти и его понесло. Нет, не так. Понесло! Вода с бешеной силой лупила в лицо, дышать было почти невозможно. Сергей был в ужасе, но держался. От ужаса и держался, надо признаться. И был унесен на очень приличное расстояние, пока не сообразил. Дельфины! И сразу отпустило. И он отпустил плавники, в которые вцепился. Стремительная пара тут же сбросила скорость, развернулась и снова оказалась рядом. Зубастые, улыбающиеся морды совсем не страшные. Нет, Сергей понимал, что морские звери могут прикончить его одним ударом, с такими-то скоростями, но чувствовал, они хорошие, и они его любят. Почему? А бог знает. В здешние времена дельфинами никто не восхищался, они были дичью. Для Нурманов, например, загонная охота на гринд была плановым мероприятием. Но Сергей ни разу не слышал о том, чтобы дельфин убил человека. И сейчас оба красавца льнули к нему, будто боевой конь к другу-всаднику. И состояние Сергея в этот момент характеризовало только одно слово — восторг. Впрочем, их общение длилось не слишком долго. Внезапно оба дельфина рванули прочь и вмиг потерялись вдали. И причина была понятна. К Сергею с разных сторон спешили люди, и самым первым — Харальд Ярл. «Я уж думал, они унесут тебя прямиком к Ньорду!» Бог из скандинавского пантеона. По происхождению не ас, а ван. В числе прочего курировал морскую стихию. «Они сказали как-нибудь в другой раз. Я думал, они тебя сожрут!» Переводя дыхание, прохрипел один из подплывших Нурманов. «Это хорошо, что они тебя отпустили», — сказал другой. «Не хотел бы я драться с морскими свиньями в воде, да еще и без оружия. И сколько раз еще нам придется выручать этого недомерка, Ярл?» «Ну надо же! Хаги маленький, собственной персоной. Спасибо тебе, Хёвдинг, что так обо мне переживаешь. Но, пожелая они меня унести, мы бы сейчас не разговаривали». «Или ты решил, что плаваешь быстрее самого быстрого дракара на Северном пути?» «Да он плавает хуже Керла!» — крикнул кто-то, и северяне захохотали. Хаги обиделся, но ответить достойно не успел. «Я хочу знать, почему они тебя уволокли!» — рявкнул Харальд. «Уверен, у тебя есть объяснение!» «Конечно, есть!» — безмятежно отозвался Сергей. «Разве ты забыл, Ярл? Мы соревновались, и они мне помогли!» «А как же иначе такой, как я, может обогнать такого, как ты, на поле волн?» «И признай, я победил!» А вот на берегу Сергей обнаружил весьма неприятную картину. Мошега, подвешенного за ноги. Маленький хузарин, проснувшись, не помнил того, что наболтал вчера. Но ему напомнили. А еще они были уже на берегу, а не на палубе. Так что угроза Харальда перестала действовать. Так что теперь Машек висел и выглядел грустно. Однако храбрился, пощады не просил и рассказывал разные истории о сексуальной жизни Скьорна, пусть и фантастические, но весьма занятные. И сам Скьорн, похоже, уже пожалел, что напомнил Машегу о вчерашнем хвастовстве. Ведь неважно, правду о тебе говорят или врут, если история действительно интересная. Любой скальд это подтвердит. Узнав, что Машек висит на дереве добровольно, Харальд гневаться не стал и даже дал добро на эксперимент, но в условиях соревнования внес коррективу. «Ты, большая ложка, не будешь его убивать. Подойдешь и перерубишь веревку». «Я даже могу его на ручки взять», — заявил Скьорн. «Но это будет стоить уже не 25 дирхемов, а 50. Дайте малышу лук и одну стрелу. Я буду нежен, как его мамочка». «Стойте!» — вмешался Сергей. «Так не пойдет. Я ценю, что ты, Скьорн, хочешь стать для моего друга любящей мамочкой, но не думаю, что сможешь. Не очень-то ты похож на женщину». «Вот тут ты прав, ворежонок!» Нурман похлопал себя по мотне. «Ты бы видел мой рог!» «Червяк, которого ты прячешь в штанах, меня не интересует», — перебил Сергей. «А вот намеренно ослабить противника перед поединком более подобает той, кому положено рожать, а не сражаться. Только женщина может требовать для себя лучших условий в поединке». «Правду сказал, между прочим, и получил заслуженное одобрение зрителей. «Звучит обидно». Скьорн перестал ухмыляться. «Если ты о том, что твой дружок висит на ветке, а я стою на ногах, так это его выбор, а не мой. Пусть его поставят на ноги и дадут в руки оружие мужчины, я не против». «А может, лучше подвесить и тебя на соседней ветке», — предложил Сергей. «Подвесить за ноги и прожарить как следует на солнышке. А потом мы посмотрим, как крепко ты будешь держать щит». «Зачем мне висеть?» — нахмурился Скьорн. «А за тем, что подвесит ты его подвесил, а лука не дал. Уж не потому ли, что ждешь, когда он ослабеет?» «Ты намекаешь, я его боюсь?» — рыкнул Скьорн. «Я этого не говорил. Это сказал ты». Сергей не боялся. Рядом стоял Харальд. «Помню, мы однажды подвесили так одного неразговорчивого керла», — неожиданно подал голос Хаги Маленький. «Хотели разговорить». И умолк. «Разговорили?» — не выдержал кто-то. «Нет», — покачал головой Хаги. «Его удар хватил. Как сняли, только мычать мог. Так и помер, мыча». «Твои слова справедливы, дерзкий», — сказал Харальд, кладя ладонь на плечо Сергея. «Однако делать по-твоему мы не станем. Ложка слишком велик, чтобы висеть вниз головой. Снимите Хузарина и дайте ему как следует отдохнуть. Так будет честно, Варт?» «Да, но тогда и в глаз стрелять нельзя». «Почему?» «Сам же сказал, Ярл, Скьорн тебе еще пригодится». «Думаешь, твой дружок попадет ему в глаз, вися вниз головой?» — с явным сомнением произнес Харальд. «Да ладно, уж Харальд-то точно должен знать, как управляется с луком хузарская элита». «Машек из белых хузар», — сказал Сергей. «Готов поставить марку серебром, что он попадет точно в глаз. Так что лучше этот глаз мы нарисуем. На шлеме Скьорна». «Как скажешь», — согласился Харальд. «И заклад твой я тоже принимаю. Марка мне не помешает». «Стоп, а почему он хитро ухмыляется?» Сергей прокрутил ситуацию уже не как отрок Варт, а как князь-воевода. И мигом сообразил. Харальд хочет устроить шоу. Развлечь людей перед будущим непростым боем. И заодно напомнить всем, с каким противником они будут иметь дело, когда доберутся до Самкерца. Просто и наглядно. Машек искупался, слегка перекусил, выбрал подходящую стрелу и заявил, что привязывать к ветке его не надо, сам справится. И продемонстрировал вис вниз головой на согнутых ногах. Скьор не возражал. Зрители, коих было сотни три как минимум, разместились вокруг полянки и на береговом склоне. Желающие сделали ставки, в том числе и сами состязающиеся. Каждый поставил на себя и поставил прилично. Приготовились. Машек изобразил летучую мышь на отдыхе. Скьорн, на шлеме которого нарисовали глаз, поднял щит. «Начали!» — скомандовал взявшийся судить Егри. Сергей рассчитывал, что Нурман сразу рванет к дереву, но тот проявил неожиданную осторожность. На кону были немалые деньги, так что никакого риска. Держа щит так, чтобы он полностью закрывал голову, Скьорн двинулся к дереву, глядя себе под ноги. То, что все от пояса и ниже становилось идеальной мишенью, Скьорна не смущало. Это же не настоящий бой. У Хузарина одна стрела, и стрелять ей надо в лобовую часть шлема. Вот ее-то и следует защищать. И глаза заодно. Вдруг Хузарин промахнется и вместо нарисованного попадет в настоящий глаз. Осторожность Скьорна народу не понравилась. Особенно той части, которая ставила против него, ведь такой педантичный подход не давал Хузарину ни одного шанса. И эта часть не стала скрывать своего недовольства. Скьорн обидные слова проигнорировал. Не спеша, коротким подшагом, так, словно он был не один, а в строю, Скьорн подобрался к противнику, вернее, к его дереву, совсем близко. Теперь, по условиям поединка, ему следовало коснуться Машега клинком. Не такая трудная задача даже вслепую. Машег выстрелил в тот момент, когда меч почти коснулся его головы. Выстрелил так быстро, что многие пропустили миг, когда стрела сорвалась с тетивы и ударила в верхний край щита и пробила его насквозь и увязла. Скьорн отбросил щит, но достать Хузарина не успел, потому что тот откачнувшись после выстрела, разогнул колени и, перевернувшись в воздухе, упал на ноги и сразу отпрыгнул влево, уходя с линии атаки. Зрители радостно заорали, те, кто ставил на Нурмана. И зря. Просто они не видели то, что видел Сергей. Многие видели, как дернулась после выстрела голова Нурмана. Да и кто не дернется, если из его щита вдруг выпрыгнет узкий граненый наконечник? Вот только Скьорн дернулся не от испуга. И сам это знал. Потому первым делом ощупал налобник и, разумеется, нашел то, что искал. У нарисованного глаза появился зрачок. Нурман поглядел на улыбающегося хузарина и уже не высокомерно, а весьма заинтересованно. «Зря ты боялся!» — звонко выкрикнул Машек. «Если бы ты не прятался за щитом, я бы не бил в полную силу. Очень мне надо за тебя, Веригельд, платить. Я лучше на эти деньги девок себе куплю, когда сам Керц отобьем». «Девок я тебе и без денег обещаю!» — громила Скьорн, навис над мелким хузарином. «Лук, дай глянуть!» «Ты только тетиву пустую не бросай!» — забеспокоился Машек, глядя, как Нурман цепляет толстыми пальцами тетиву. «Знаю!» Скьорн оттянул тетиву к скуле, потом плавно отпустил. Хмыкнул, вернул лук, ухватил Машега за руку, ощупал предплечье, проморчал. «Колдовство, не иначе! У тебя бабка не финской крови, парень?» «Обе мои бабушки самой лучшей крови!» — заявил Машек. «Еще раз назовешь меня колдуном, убью тебя по-настоящему! Плевать на Веригельд!» «Что с тобой, Скьорн?» — вмешался Егри. «Какое еще колдовство?» «Все видели, он стрелял честно. Ты проиграл». «Проиграл», — согласился Нурман, выпуская руку Машега. «Но вот что непонятно. Как такими цыплячьими лапками, как у него, можно натянуть такой лук?» «Он белый хузарин». Сергей решил, что самое время вмешаться. «Это ты, родившись, первым делом сиську искал, а такие, как он, сразу лук хватают». «Ну, положим, я первым делом до отцовского меча дотронулся», — возразил Скьорн. «По обычаю». «Ну, и от сиськи не отказался». «От сиськи ты и сейчас не откажешься», — сострил кто-то из Сиртманов. «Да и кто тебе даст без денег? А деньги ты сейчас продул». Скьорн повернулся всем туловищем, поглядел на шутника и соорудил из пальцев неприличную конструкцию. «Хотел бы я сказать Йофру, что ты сгодишься мне вместо бабы, но не скажу», — ухмыльнулся Нурман. «Не сгодишься». Шутник побагровел. Его только что вроде бы оскорбили, причем очень серьезно. Ведь сказать мужчине, что его можно поиметь, — это гарантированный вызов на Хольмганг. Но формально придраться не к чему. Нурмана мастера таких шуток. «А вот повстречайся мне девка, похожая на него», — кивок в сторону Машега. «Я б ей немедля свадебный дар поднес. И не потому что красотка, а потому что сыны с такой кровью, как у этого юного дренга, меня бы порадовали. Нет ли у тебя сестренки, стрелок?» «Есть», — ответил Машек. «Но вряд ли у тебя хватит золота на свадебный дар. А серебра для домашней утвари в моем роду хватает». «У меня и серебра нынче немного», — заявил Скьорн. «Нечего мне предложить тому, кто мог бы меня убить, но не убил. Разве что дружбу. И прозвище в знак этой дружбы. Пусть зовут тебя отныне Последняя Стрела». Машек сначала нахмурился, потом сообразил и заулыбался. «Беру», — объявил он, — «и дружбу, и прозвище. А еще с меня праздник». «Когда победим», — немедленно встрял Сергей и заработал одобрительный взгляд Харальда. «Пора ли и будет», — объявил Ярл. «Кто проиграл, отдавайте должное. Кто выиграл, забирайте, и за дело. Фридмунд, что наши трели?» «Накормлены, напоены, отдыхают», — доложил кормчий трофейного Хиландия. «Двое сдохли». «Почему?» «Хилые. Надо по пути новых набрать. Десятка полтора, чтоб с запасом». «Наберем», — кивнул Харальд. «Дальше готское селение будет. Там и наберем. Готы крепкие и по-нашему понимают». «Строптивы больно», — усомнился кормчий. «Ничего, на цепи не забалуют». Тремя днями ранее личный кабинет стратега во дворце управителя Херсонской Фемы. «Так и сказал, заставили?» Стратик Херсонской Фемы глянул на секретаря почти с восторгом. «Силой Патрик и Николай действовал по собственному произволу, а не волей палатина?» «Да, мой господин», — Фиск говорит, — «у настоятеля нет в этом никаких сомнений». «Очень хорошо, очень. Возьми перо и записывай. Я, Иоанн Вога, милостью автократора Стратик Херсонский, повелеваю». «Сам Господь отдает нам эту жемчужину», — провозгласил Иоанн Вога через полчаса, подписывая приказ и передавая документ державшему щипцы секретарю, чтобы тот скрепил его печатью. Эти щипцы-матрицы назывались булатерий, атрибут важного чиновника Византии, и с их помощью делались оттиски на скрепляющий документ двусторонней свинцовой печати. «А теперь распорядись, чтобы комит Фока получил это уже завтра. Пусть пойдет и возьмет то, что по праву должно принадлежать нам».